«Вы что, прямо сейчас собрались туда рвануть?» – удивленно спросила Полина. «А почему нет? У меня все с собой», – сказал я и показал на свой металлический чемоданчик с броней и рюкзак, которые я еще утром оставил в комнате Лакри. «Только эликсиры возьму, и я готов». «Ты-то готов, а я...» – Лазарева посмотрела на свои сумки, которые стояли возле двери. «Мне бы тоже не мешало свои вещи из дома взять. Я без своего походного снаряжения никуда не пойду. Что-то мне не верится, чтобы ты поехала искать место, где находится амулет без него», — сказал я и многозначительно посмотрел на ее вещи. «Там не все», — не сдавалась Полина. «А потом, мне тоже нужно кое-какие эликсиры с собой взять. Без них я буду чувствовать себя некомфортно». «Ладно, поехали. Отвезем твои вещи», — согласился я. «Пару часов все равно ничего не изменит, по большому счету. К тому же, будет очень неплохо захватить с собой Ибрагима, если Кайсаров его уже на ноги поставил. Его помощь будет не лишней». «Что значит поехали, а обед? По-моему, кто-то обещал меня накормить, или я ошибаюсь?» — напомнила она мне. «Да, сладенький, я бы тоже не отказалась чего-нибудь перекусить», — поддержала ее Лакри. «Пара кусков мяса с кровью мне вполне подойдет. Тем более, что они здесь знают толк в хорошей кухне. Ну ладно, обед так обед, чего уж тут. Значит, еще раз удивим персонал нашей необычной троицей». Приключение началось не очень хорошо. Для начала мне не повезло с Ибрагимом, с которым еще работал Кайсаров. При этом Данил сказал, что провозится с ним как минимум еще сутки, не меньше. Что-то там у него не получалось с костями турка. Волколаки очень сильно потрепали его ногу, так что Кайсарову приходилось собирать кости по частям. Я думал было взять кого-нибудь другого из ребят, но наш призрачный отряд в полном составе укатил на какое-то задание. Причем укатили далеко, почти под самую Вологду. По словам Ибрагима, вернутся они не раньше, чем через 2 дня, поэтому ждать их не было смысла. Мне хотелось закончить со всем этим делом сегодня же. В конце концов, я взял один из внедорожников и Илью, того самого парня, который попал с нами в искажение, где мы сражались с демопиндрами. Он был одним из немногих, кто не будет задавать лишних вопросов. Благо, многочисленные поездки в компании призраков приучили его к тому, что не стоит удивляться всему происходящему вокруг. Странных вещей в этом мире до чертиков. Пока я решал вопросы с нашим транспортом, Полина справилась со своими делами, и мы поехали за Лакримазой. Несмотря на то, что никто особо не медлил, выехали в сторону Лепиного Бора мы около 7 часов вечера. Раньше никак не получалось. Илья оказался не исключением из правил, а потому, как и все представители мужского пола, которых я встречал, изо всех сил старался произвести впечатление на Лакри. Поэтому почти всю дорогу он развлекал нас историями о своих подвигах сомнительной достоверности. Лично мне показалось, что как минимум половина из них была придумана только сейчас. В каждой из них Илья проявил себя как настоящий супермен, который способен голыми руками разодрать на части Бармаглота, а то и парочку, если возникнет такая необходимость. Оказалось, что даже Лакримаза иногда устает от внимания со стороны мужчин. За все время нашего недолгого путешествия Илья получил от нее лишь натянутую улыбку, которую ведьма выдавила скорее из жалости к наемнику. К тому моменту, когда мы добрались до нашего места назначения, уже стемнело. Нормальной дороги до Змеиного колодца не было, лишь грунтовка, которой уже давно никто не пользовался. Вскоре закончилась и она, поэтому дальше нам нужно было идти пешком. Я сказал наемнику дожидаться нас до упора, а если не явимся к утру, то тогда поднимать всех на ноги и начинать нас искать. Дорога оказалась нетрудной. Светящийся огонек освещал нам путь. Полина время от времени поглядывала в телефон, чтобы свериться с картой, которую она сфотографировала. Лакримаза даже находила время для вопросов, которыми она засыпала меня по ходу пути. Причем вопросы были самые разные. От простых, типа, что это за дерево, до более сложных, вроде, что это за птица поет. Лазарева то и дело удивленно поглядывала на нее, но ничего не спрашивала. Видимо, все больше убеждалась в том, что ведьма и правда странная. Лишь однажды, когда Лакри ушла далеко вперед, Полина спросила меня: «Она что, сосен никогда не видела?» — прошептала она. «Как с другой планеты, честное слово». «Нет, просто издалека», — ответил я. «Там, откуда она родом, сосны не растут». «С Марса, что ли?» — усмехнулась Лазарева. «По-моему, они везде растут». Вскоре идти стало сложнее. С каждым шагом путь становился все круче, а затем мы и вовсе уперлись в скалу. «Странно, судя по карте, змеиный колодец должен быть где-то здесь», сказала Полина, увеличивая изображение на экране. «Дома я посмотрела в интернете, где именно он находится, и запомнила координаты. Ошибки быть не может. Все правильно, девочка, это где-то здесь», подтвердила Лакрис какой-то странной улыбкой на лице. «Я прямо чувствую, как внутри меня разгорается пожар. Это место долгие годы наполняли силой. Может быть, он вверху?» Предположил я и запустил туда светящийся огонек. Однако это мало нам помогло. С того места, где мы стояли, ничего рассмотреть не получалось. «Давайте попробуем обойти скалу. Возможно, с другой стороны есть подъем на нее», сказал я. «Говоришь, как опытный охотник за артефактами», улыбнулась Полина. «Ага, когда-то я от тебя это уже слышал». Припомнил я разговор с Лазаревой годовалой давности. «Какие трогательные воспоминания», — проворковала Лакримоза. «Милый, а ты, выходит, с малых лет ухлестываешь за девочками? Вот с Рыженькой год назад познакомился, оказывается». «Это не то, что ты думаешь», — ответил я. «Другое совсем». «Да ну, очень жаль, если это так», — хохотнула она. «Девочка симпатичная. Я бы на твоем месте не стала ее упускать. Эй, ничего, что я здесь стою и все слышу», — растерянно спросила Полина, которая явно не ожидала от ведьмы такой возмутительной наглости. «Как-то это не очень вежливо». «Неужели?» — подмигнула ей ведьма. «Только не говори, что тебе было неприятно это слышать. К тому же, вежливость – это вообще не ко мне. Я привыкла говорить то, что думаю, даже если это не всем нравится». «Нашли что обсуждать», – сказал я, недовольный тем, куда вдруг свернул разговор. «Между прочим, у нас здесь совсем другие цели, не забыли?» Я сделал светящийся огонек немного ярче и пошел вдоль скалы. Вскоре я услышал шаги за спиной. Девчонки о чем-то там разговаривали между собой, но говорили настолько тихо, что мне их было не слышно. «Жалко, конечно, чего уж тут, я бы с удовольствием послушал. Вот Ибрагим, почему его никогда нет рядом, когда он мне очень нужен». Глава 24. Я оказался прав. Чем дальше мы шли, тем все ниже становилась скала. Вскоре камень сменился травой, и мы могли спокойно взбираться наверх. Ну как спокойно, если не считать густых кустов, через которые нам приходилось продираться. Однако нам повезло. Через несколько минут мы набрели на тропу, которая заросла гораздо меньше, чем все вокруг. Видимо, когда-то давно именно ею пользовались ведьмы, чтобы попасть к змеиному колодцу. К этому моменту я уже не сомневался, что мы идем верным путем и нужное нам место где-то совсем близко. С каждым моим шагом я все сильнее ощущал присутствие здесь темной энергии и, по правде говоря, меня это очень сильно беспокоило. Как показала практика, от ведьм я никакой исходящей энергии не чувствовал, причем даже от карк, а это означало только одно: мы топаем туда, где нас ждет опасность, и это явно не ведьмы. На всякий случай я активировал ауры, которые были необходимы в таких случаях, и проверил, работает ли смертельная тень. Последнее действие было лишним, заклинание было активировано, и это подтверждало, что я научился поддерживать его все время. Однако проверить все равно стоило, мало ли что. «Девочки, будьте внимательнее и смотрите по сторонам, не нравится мне это место», — предупредил я Полину и ведьму, которые не переставали о чем-то шептаться за моей спиной. «Ты уверен?» — спросила Лазарева. «Про это место давным-давно забыли. Оно только на картах есть, да и то лишь на самых старых. Разве я хоть раз ошибался? Говорю же, что чувствую опасность, значит, это так и есть». С этого момента я чуть замедлил шаг и активировал энергетические мечи. Поток темной энергии становился все ощутимее. По всему телу яростно проходились иголочки, которые подтверждали мою догадку. Я добавил светящемуся огоньку еще немного энергии, и теперь впереди нас летело собственное небольшое солнышко, которое освещало все вокруг лишь немногим хуже настоящего. Хотя мои глаза и без него справлялись с темнотой, но все равно это было чуть-чуть не то. Все-таки с обычным светом намного лучше и комфортнее. Вскоре появились столбы, те самые, что я видел на картинке, которую показывала мне Лакримоза. Не знаю почему, но мне показалось, что выглядят они немного жутко. Такое ощущение, что они вот-вот оживут и превратятся в, ну не знаю, в общем, в кого-нибудь страшного. Может быть, и энергия от них исходит. Однако, когда мы подошли поближе, то я понял, что энергия идет не от столбов. Источник был где-то в колодце, который и в самом деле оказался затопленным до самых краев. Выглядело это странно. Как так вышло, что вода из него не испарялась и не уходила под землю. Причем, по словам Полины, случилось это не меньше 100 лет назад. Чудеса какие-то просто. Нашел над чем голову ломать. «Ты бы лучше подумал, кто первым внутрь спускаться будет», — посоветовал мне Дориан. «Судя по всему, тебе придется. Ясное дело, не девчонок же отправлять», — мысленно ответил я ему, рассматривая темные листья и сосновые иголки, которые плавали в воде. «Никакого желания спускаться вниз без разведки у меня не было. Я думаю, во всем виновата вода. Терпеть не могу глубоко нырять. Это я понял еще пару лет назад, когда мы с Лешкой в озеро ныряли. Темно, неуютно, рыбы дурацкие вокруг. Конечно, в этом колодце вряд ли будут рыбы, но зато может оказаться кто-нибудь похуже. Да и узкий он какой-то. 100% внутри будет тесно. Слушай, Дориан, может быть, у меня клаустрофобия?» — предположил я, глядя на темную воду. «С чего бы это?» — хмыкнул он. «Раньше ты что-то не жаловался, или прямо сейчас появилось? Ну а что, бывает же такое. Раз и появилось, мне здесь очень нравится». Отвлекла меня от разговора Лакримоза, которая осматривала столбы и по некоторым проводила рукой. «Сразу видно, что хорошее было место силы. Для шабашей самое то. Только какая-то дрянь его хорошенько испортила. Вот поэтому его и уничтожили. Слишком часто здесь твои коллеги собирались», — сказала Полина и показала на колодец, на одном из кирпичей которого была прикреплена гербовая табличка, которую я сразу не заметил. Буквы были совсем маленькими, поэтому мне пришлось наклониться, чтобы прочитать текст. «Это проклятое место будет навсегда уничтожено и закрыто печатью старшего черного мага его императорского величества. Тот, кто посмеет сломать ее, будет проклят навеки, и смерть будет повсюду преследовать его. Знаете, что здесь написано?» — спросил я и, не дожидаясь ответа от девчонок, прочитал текст вслух. «Что это такое, интересно знать?» — «Императорский запретный знак», — ответила Полина. «Раньше такие часто ставили на всяких местах типа этого, ну или на пещерах каких-нибудь, куда не следует совать свой нос кому попало. Но нас с тобой это не касается, так ведь?» — спросил я у нее, чувствуя по себе, что от одного лишь факта наличия такой таблички у меня руки чесаться начинают от желания посмотреть, зачем ее здесь повесили. «Угу», — кивнула она, — «типа того. Ваш император намекает, что здесь есть какое-то проклятие», — спросила Лакримоза и провела рукой по камням, из которых был сложен колодец. «Что-то я не чувствую ничего такого». «Я тоже», — согласился я с ней, так как это было очевидно. «Здесь нет никакого проклятия, хотя кое-какая мерзкая аура присутствует. Но это скорее что-то типа помехи, которая здесь для того, чтобы разрушать ведьминские чары. Я же сказала, что кто-то его испортил. Теперь, по крайней мере, понятно, кто именно это сделал. Какой-то черный маг императора», — сказала Лакри. «Макс, по моему опыту такие таблички от нечего делать не вешают», — заметила Лазарева. «Если вы говорите, что проклятия здесь нет, значит, должно быть что-то другое, о чем она предупреждает. Иначе ее просто не было бы». Бульк, бульк. На водной поверхности появился большой пузырь воздуха, а следом за ним еще один. Мы будто по команде сделали несколько шагов назад, и я выставил меч перед собой. Однако новых пузырей не было. «Так и будем просто стоять и смотреть на него?» — спросила Лакри через пару минут наблюдения за змеиным колодцем. «Вроде бы за кольцом пришли, а оно само по себе не появится. Надо посмотреть, кто там булькает», — предложил я. «Отличная мысль, Макс», — хмыкнула Полина. «Только не говори, что тебя распирает от желания нырнуть туда и все разузнать». «Вообще-то распирает, если честно», — признался я. «Но сам я туда нырять не планирую. Думаю, с этим отлично справится вот этот парень». Вжух. Передо мной появился один из жрецов смерти. Он быстренько осмотрелся и, не найдя источника угрозы, с которым нужно было покончить прямо сейчас, вопросительно посмотрел на меня. «Чего изволите, хозяин?» — спросил он и на всякий случай окинул взглядом девушек. «Эти дамы вам досаждают? Хотите, я прикончу их немедленно?» «Не стоит, они мои друзья», — поспешил угомонить я жреца, пока он не натворил неописуемых бед. «Прикольно», — усмехнулась Полина. «Выглядит почти как настоящий. Где ты такого раздобыл?» — «Эф», — фыркнула Лакри. «Он еще и не таких призывать умеет. Откуда она об этом знает, интересно? Что-то не припомню, чтобы я перед ней хвастал своими достижениями. Если только она следила за мной, когда я уходил на тренировки с Мором». «Нет, не следила, это я ей показывал кое-что в свое время», — сообщил мне мой друг. «Ну знаешь, когда хотел похвастать своими способностями. Я тогда был совсем молод, глупый. Я понял, Дариан, давай потом расскажешь. Остановил я его и посмотрел на жреца. Интересно, как его зовут? Чаще всего ко мне приходит Бран, насколько я помню. Слушай, Бран, у меня к тебе есть дело. Ярла, хозяин, равнодушно заметил он. Неважно, отмахнулся я. Так вот, дело такое. Видишь этот колодец? Нужно нырнуть в него и посмотреть, что там на дне. Ты плавать умеешь? Нет, хозяин. Это хуже, хотя тоже не особо важно, сказал я и посмотрел на воду. Просто залазишь в него и опускаешься на самое дно. Там хорошенько все проверяешь, а затем всплываешь вверх и рассказываешь мне обо всем подозрительном, что ты там увидишь. Всплываю, уточнил он. Угу, делаешь руками вот так. Жрец попробовал повторить за мной. Нет-нет, не так, это должно быть гораздо энергичнее. Если ты будешь махать руками с такой скоростью, то так и останешься стоять на месте, понял? Примерно, ответил он, продолжая свои телодвижения. А что именно я должен считать подозрительным? Все что угодно, сказал я. Но больше всего тебя должно интересовать нечто такое, что может больно кусаться или вредить каким-нибудь другим способом. Кстати, если увидишь что-то вроде этого, то можешь сразу же его и прикончить, а потом уже рассказать мне. Ну как, справишься? Думаю, несложно. Вроде бы да, кивнул он и полез в колодец. Вот это я понимаю. Никаких тебе сомнений и размышлений, просто булт их в воду и поплыл. Точнее, потонул. Опускался на глубину жрец смерти именно так, как и стоял передо мной, ногами вниз. Интересный способ погружения, чего уж тут, хотя другого-то он и не знает, если плавать не умеет. Какое-то время я еще видел в воде его бледное лицо, но вскоре потерял его из вида. Колодец оказался достаточно глубоким. Кстати, неплохой разведчик из жреца смерти получается. Похуже, конечно, чем Ибрагим, но все равно отличный вариант. Все же лучше, чем на собственном опыте все проверять. Странно, сказала Лазарева, глядя на воду, ни одного пузырька не идет. Он что, не дышит у тебя? Технически он мертв, если ты об этом спрашиваешь, ответил я. Так что дышать ему совершенно незачем. А, прикольно. Мы втроем нависли над колодцем и молча смотрели в воду, дожидаясь, пока жрец смерти решит всплыть наверх. Что-то его долго нет, выразила общую мысль Лакри, когда прошло уже минут 10. Милый, ты уверен, что он понял, как правильно всплывать? Может быть, он тупой? Раньше за ними такого не водилось, ответил я. Они, как правило, довольно быстро соображали, что от них требуется. Они, удивилась Полина. Мне показалось, он был один. Потому что я одного призвал, объяснил я. А так, вообще, хоть с десяток могу организовать. О, смотрите, вон он, крикнула ведьма и ткнула пальцем в воду. Точно, плывет, хлопнула в ладоши Лазарева. Смотри, как руками размахивает. А говорил, что плавать не умеет. Я увидел жреца смерти последним, и выглядел он и в самом деле забавно. Руками-то он махал, как я ему показал, вот только делал это не синхронно, а сначала одной, затем другой. В результате процесс всплытия выглядел довольно странно. Его все время бросало в разные стороны. Как будто жрец смерти успел где-то внизу хорошенько надраться, прежде чем решил показаться нам на глаза. Наконец его голова появилась на поверхности, а затем он выбрался весь. «Никого подозрительного там нет», — доложил он. «Вообще ничего, лишь куча человеческих костей на дне и какие-то тряпки». «Человеческих, ты уверен?» — решила уточнить Полина. «Животные часто падают в колодцы». «Дамочка, я все-таки жрец смерти», — обиделся Ролла и тут же поправил. «Точнее, когда-то им был. Но сути дела это не меняет. Человеческие кости я определить смогу». После слов жреца было о чем подумать. Врать ему никакого смысла не было, но если там никого нет, то какого черта я чувствую мощный поток темной энергии? Должен же быть у него какой-то источник. Однако в этот колодец кто-то приходит, сказал вдруг Ролла. Или раньше приходил. С чего ты взял? Удивленно спросил я. Там внизу каменная дверь, равнодушно ответил он. А если есть дверь, значит, для чего-то она нужна, верно, хозяин? Тьфу ты, тогда почему говоришь, что нет ничего подозрительного внизу, дубина? Разозлился я на безразличного жреца. Про дверь вы ничего не говорили. Она на меня не нападала, если что. Я вам про нее на всякий случай рассказал, пояснил Ролла. Вдруг пригодится. Может быть, там еще что-то было. Дорогой, своим бархатным голоском спросила у него ведьма. Кроме двери и костей с тряпками. Больше ничего. К Кроме вот таких черных червяков, он полез в карман и вытащил жирную пиявку, которая извивалась у него на ладони. «Во какая пиявка, надо же», — хмыкнула Полина. «Значит, чем-то она там все-таки питалась». «Она мертвая», — сказал я, глядя на пиявку, которая на самом деле была не черная, а темно-зеленая, как болотная тина. «И питалась она энергией, которой здесь хоть отбавляй. Я же тебе говорил, что я ее чувствую. Получить контроль над пиявкой для меня просто детская задача, которую я научился решать едва ли не через пару недель после знакомства с Дрианом. Подчиняясь моему приказу, она быстро поползла к краю ладони жреца смерти. Вскоре шлепнулась на траву и громко чвакнула, когда я раздавил ее ногой. Судя по всему, ничего нового Ролла нам уже не скажет, поэтому я развеял его и посмотрел на девчонок. Теперь моя очередь. Он сказал, что никаких тварей там нет, так что самое время взглянуть на дверь, про которую он говорил. Я скинул рюкзак, чтобы он мне не мешал, и вытащил из него несколько эликсиров. Парочку водного дыхания и один эликсир лечения на всякий случай. «Сладенький, если хочешь, я составлю тебе компанию», — предложила Лакримоза. «Колодец достаточно широкий для двоих. Там и для троих места хватит, но пока не нужно. Все равно я без вас никуда не полезу», — ответил я. «Просто осмотрюсь, что там к чему». Опустошив один пузырек с эликсиром, я активировал энергетические мечи и полез в воду. Как я и думал, она оказалась очень холодной, однако не настолько, чтобы ноги тут же свело судорогой. Я пустил вниз светящийся огонек, а затем соскользнул с каменного бортика и начал медленно погружаться вниз. Мечи вполне себе функционировали под водой и лишь немного потрескивали. Вода была очень чистая, и вскоре я увидел внизу гору костей, о которых говорил Ролла. Я хоть и не был жрецом смерти, но даже мне было понятно, что они человеческие. Во всяком случае, парочка черепов так совершенно точно. Вскоре мои ноги коснулись их, и я начал с хрустом погружаться вниз, пока не достиг дна. Слой костей был мне почти по колени. Я посмотрел по сторонам в поисках двери. Сразу я ее не заметил, зато пиявок здесь был целый вагон. Одна из них прилипла к моей правой руке, а вторая присосалась к лбу. Фу, ну и пакость. В этот момент я увидел разноцветный рунный узор на стене, а следом за этим и дверь, которую имел в виду Ролла. Только это была не совсем дверь, скорее просто прямоугольник, вырезанный в стене, и с нанесенной на него рунной ловушкой. Судя по всему, именно это имелось в виду, когда на табличке упоминалось проклятие. Вот это совсем другое дело. Теперь, по крайней мере, понятно, откуда идет энергетический поток. Осталось только открыть эту дверцу, но это уже не моего ума дело. Для этого у нас Лакримоза есть. Я оттолкнулся от дна и быстро поплыл вверх. Обратный путь показался мне совсем быстрым. Такое ощущение, что глубина здесь была метров 5, не больше. Хотя, когда я погружался вниз, то мне показалось, что тут все 15. «Ну что там?» — в один голос спросили девчонки, когда я вынырнул из воды. «Нашел дверь, само собой, как же я иначе?» — сказал я и уселся на бортик. «От ваших криков оглохнуть можно. Сладенький, не тяни котика за хвост, рассказывай, что ты там нашел», — с нетерпением сказала Лакримоза. «Все, как и говорил Ролла, полное дно костей, жирные пиявки и дверь на стене». Я провел рукой по лбу, чтобы убрать мокрые волосы, которые лезли в глаза. «Кстати, на двери рунная ловушка. Ты такие любишь, цветов в узоре столько, что я даже сосчитать не смог». «Это хорошо», — милой улыбнулась она. «Чем сильнее защита на двери, тем лучше. Я же говорила, что мое колечко здесь. Твое, его еще сначала нужно получить», — сказала Полина и подала мне рюкзак. «Держи, Макс». Я начал надевать рюкзак на спину и в этот момент подумал, что было бы неплохо выучить какое-нибудь заклинание водонепроницаемости. «Ладно, одежда, но вот мокрый рюкзак раза в 2 тяжелее станет, а он у меня и без того не самый легкий. Хорошо, хоть змеи ткань не намокает, а то бы я вообще погружался со скоростью гири». Лакри с Полиной тем временем опустошили по пузырьку с эликсиром водного дыхания и приготовились спускать вниз. «Дорогой мой, ты не против, если теперь я пойду первой?» — спросила ведьма и уселась на бортик, опустив ноги в воду. «Холодненькая, прелесть какая, бултых. Полина, ты пойдешь последней», — сказал я, направляя вслед за ведьмой светящийся огонек. «И не активируй свой меч пока, хорошо? Боюсь, что ты начнешь там драться с пиявками и по ошибке ткнешь им в меня. Как-то не хочется получить мечом за, между прочим, темников. Я уже давно знаю, как с мечом обращаться, напомнила она мне. Так что оставь свои шуточки для ведьмы. Ясно, сладенький мой? Нет, эти девчонки неисправимы. Долго она мне еще лакри будет припоминать. С этой мыслью я снова опустился в воду и начал погружаться. Глава 25. Все-таки я сильно преувеличил, для троих места в колодце оказалось маловато. Во всяком случае, недостаточно для того, чтобы можно было себя более-менее комфортно чувствовать. Если, конечно, это вообще возможно, когда ты бултыхаешься в колодце. Поэтому я даже деактивировал свои мечи, чтобы случайно кого-нибудь не поранить. Нам с Полиной пришлось проявить невиданную сноровку, чтобы держаться в воде выше лакримозы и не отвлекать ее от сложного процесса, которым она была занята в данный момент. Ведьма расплетала запутанный узор рунной ловушки, и любая ошибка могла обернуться для нас большой бедой. Ловушка и в самом деле оказалась непростой. Причем настолько, что пока лакри возилась с ней, нам всем даже пришлось один раз дружно всплыть на поверхности и выпить еще по одному эликсиру водного дыхания, чтобы не захлебнуться ненароком. Наконец разноцветный узор исчез, вот только каменная дверь и не подумала открываться. Обычно в таких случаях что-то где-то щелкало и каменные плиты отъезжали в сторону сами по себе, но это был не тот случай. Несмотря на все наши старания, дверь даже и не думала сдвигаться с места, ни на миллиметр. Такое впечатление, что ее контур просто отмечен на камне, а самой двери не было и открываться просто нечему. Хоть бы намек на ключ какой-нибудь или что-то в этом роде, но нет, ничего такого здесь не было. Может быть, конечно, и было какое-то отверстие для ключа или механизм, которые мы просто могли не увидеть. Все-таки вся нижняя часть двери была скрыта под толстым слоем костей, который мог скрывать что-то важное. Мы попытались разгрести их немного, но толку от этого было мало, они тут же оседали снова, как будто их притягивало ко дну невидимым магнитом. Оставалось только одно – попробовать воспользоваться помощью Форвеля. Если уж и он не справится, тогда нужно думать, как этот проход взрывать или вытаскивать из колодца весь мусор, освобождая дно и надеясь, что это нам как-то поможет. Я произнес знакомый стишок заклинания, и на камне появилось красное свечение. Для начала неплохо. Значит, дверь здесь все-таки была. Полина удивленно ткнула в мою сторону пальцем, как будто хотела спросить насчет источника происхождения свечения и убедиться, что ничего опасного не происходит. В ответ я утвердительно кивнул, ткнул себя пальцем в грудь, и в этот момент раздался необычный глухой звук. Скорее всего, сработал невидимый нам замок, а вода просто исказила звук механизма. А может быть, дверь открывалась какой-то магией, и в ней вовсе не было никакого замка, а слышали мы просто трение камня о камень. Все это теперь уже не важно. Гораздо больше нас интересовало, что скрывается за дверью. Вода хлынула в образовавшийся проем, а затем и мы поплыли внутрь друг за другом. Вскоре мы оказались в небольшой комнате. Ее стены были сложены совсем из другого камня, и кладка выглядела гораздо свежее, чем стены колодца. Сама комната была достаточно небольшой, и втроем в ней было тесновато, а на противоположной стене был еще один дверной проем и новая рунная ловушка. Мне показалось, что ее узор был даже сложнее, чем у предыдущей. Наверное, так оно и было, потому лакримоза сразу показала нам жестами, что ей нужно всплыть наверх и выпить еще один эликсир, а значит и нам. Оказавшись наверху, мы дружно уселись на стену колодца, чтобы немного отдышаться. Мы принимали водные процедуры в общей сложности уже почти час. Надо ли говорить, что нужен был небольшой отдых? Немного отдышавшись, я посмотрел на ведьму и сказал: «Давай ты пока одна будешь в той комнате, а мы подождем тебя в колодце, чтобы не мешать. Тебе так будет удобнее работать». «Так не годится, сладенький», — покачала головой лакри и убрала с лица мокрую прядь волос. «Ты знаешь, что произойдет, когда я разберусь с ловушкой?» «Откуда?» «Ну вот и я не знаю». «Значит, будем все вместе», — усмехнулась лакримоза. «Потерплю как-нибудь». «Она права, Макс», — поддержала ее Полина. «Нужно держаться всем вместе. Одно из правил исследования любых подземелий и колодцев», уточнил я, вытаскивая из рюкзака новые пузырьки. «Ага», кивнула она с таким видом, как будто ежедневно осматривала с десяток колодцев. «И их тоже. Какая разница?» Мы передохнули еще несколько минут, затем выпили эликсир и вернулись в воду. Отдых оказался очень кстати. Всего каких-то 10 минут, а чувствовал я себя так, будто перед этим не было часового заплыва. Судя по лицам девчонок, у них тоже было все в полном порядке с настроением и желанием довести эту историю до конца. Стараясь держаться подальше от лакри, Чтобы случайно не толкнуть ее, мы с Лазаревой прижались к стенам и ждали. Время тянулось ужасно медленно, а еще у меня начало сильно першить в горле. Эликсир водного дыхания давал о себе знать. Как ни крути, а совсем безвредных эликсиров не существует. Особенно, если выпить их сразу несколько подряд. Даже витахлорид, который по идее должен хорошенько бодрить, при передозировке дает обратный эффект. Наконец ведьма довела до конца последнюю линию узора, он вспыхнул напоследок и исчез, а вместе с этим мы вновь услышали тот самый звук открывающейся двери. Вот только теперь мне не потребовалась помощь Форваля, и звук означал совсем другое. Каменная плита за нашими спинами медленно задвигалась на свое прежнее место. Хреново дело, Мор. Это была единственная мысль, которая пронеслась у меня в голове в этот момент. Спокойно, мой мальчик, по крайней мере, одну из дверей ты можешь открыть, а значит стоит дождаться, чем это все закончится, сказал Дориан, когда до полного закрытия оставалось совсем чуть-чуть. Еще мгновение я боролся с мыслью схватить девчонок за ноги и рвануть из этой комнатушки обратно в колодец, но затем взял себя в руки и поборол свой инстинкт самосохранения. Видимо, подобные мысли были не только у меня, потому что лица девчонок выглядели весьма напряженными. Конечно, на лице Лакримозы, как всегда, играла улыбка, но, думаю, переживала она не меньше нас с Лазаревой. Бум! Каменная плита встала на свое место, и мы оказались в заполненной водой комнатке, прямо как консервы в банке. Секунды тянулись ужасно медленно. Для себя я решил, что буду считать до 20, и если до этого момента ничего не произойдет, то снова попрошу Форваля о помощи. Для начала попробую открыть новую преграду, а если не получится, то значит попытаюсь вернуть нас обратно. Оставаться здесь навсегда у меня никакого желания не было. 4, 5, 6, 7. Я успел досчитать до 11, когда вновь раздался глухой звук, от которого у меня заложило уши, а следом за ним новая дверь пришла в движение. Едва появилась тонкая щель дверного проема, как внутрь него хлынула вода из нашей маленькой подводной темницы. Это означало только одно: там, куда вела эта дверь, воды не было. С каждой секундой проем становился все шире, а напор воды становился все сильнее. Вскоре из комнаты вылилась вся вода, и мы втроем оказались на каменном полу. Можно было сделать долгожданный глоток воздуха. Правда, здесь он был немного спертый, но все-таки это был воздух, а значит мы, как минимум, не захлебнемся. «Темников, слезь с меня», – прошипела Лазарева. «Что за привычка каждый раз падать на меня и хватать за грудь?» В этот момент меня посетило легкое чувство дежавю. Если память мне не изменяет, то такое у нас с ней уже как-то было. В кустах, насколько я помню. «Ребятки, может быть, вы свои игры оставите на потом?» – спросила ведьма, затем встала на четвереньки и поползла наружу. Мы по очереди выбрались из комнаты и очутились в какой-то каменной пещере. Скверное место. Одно из самых плохих, в котором мне приходилось бывать. Воздух здесь был не просто спертый. Кроме этого, в пещере было очень душно, а еще темная энергия. Здесь ее было очень много. Настолько, что от энергетических потоков пространство вокруг буквально вибрировало. Светящийся огонек освещал пещерный тоннель, который уходил далеко вглубь, и я чувствовал, что где-то там нас подстерегает опасность. Вот теперь самое время вновь активировать ауры и достать из футляров энергетические мечи. «Ты знаешь, что это может быть?» – спросила ведьма у Полины, которая с интересом осматривалась вокруг. «Понятия не имею», – ответила она и медленно пошла вперед. «Сейчас узнаем». По сравнению с узким колодцем, места здесь было хоть конем ходи, поэтому мы могли идти, не мешая друг другу. Я обогнал Лазареву и шел немного впереди девчонок. Вокруг нас стояла просто гробовая тишина, которая давила на уши. Слышны были лишь звуки наших шагов, которые эхо уносило куда-то вдаль. Во избежание недоразумений, я снова призвал жреца смерти, которого на этот раз звали Улик, и отправил его на разведку, в общих чертах рассказав ему, что именно следует искать. Жрец потопал вперед, а тоннель тем временем привел нас к большой комнате. Причем очень мрачной комнате. Я бы сказал, что это нечто типа братской могилы, иначе и не скажешь. Повсюду в стенах были выдолблены многочисленные прямоугольные ниши, в каждой из которых лежали высохшие скелеты. Я подошел к одной из них и увидел, что когда-то давно скелет был женщиной. По крайней мере, такие выводы можно было сделать из длины волос и одежды. Следующий тоже был женщиной, и у этой не было одной ноги. Вот еще одна, и еще. Похоже, среди этих трупов вообще не было ни одного мужчины. Кладбище ведьм, здесь только женщины, сказал я и посмотрел на девчонок, которые тоже занимались осмотром мертвецов. «Мои бывшие сестренки, которым не повезло», — хихикнула Лакри. «Как их здесь много, однако, только в одной комнате не меньше 3-4 ковинов. Я вообще не очень хорошо знаю, по каким правилам живут ведьмы», — призналась Лазарева и посмотрела на Лакримазу. «Думаешь, они приходили сюда умирать?» «Нет, конечно», — с улыбкой на лице ответила она. «Мне кажется, их здесь просто похоронили, а умерли они в другом месте. Возможно, даже в самых разных местах, а здесь для них устроили общую могилу. Думаю, это сделали те, кто повесил сверху ту металлическую табличку». Не найдя больше ничего интересного, мы двинулись вперед. После увиденного в комнате, это место стало нравиться мне еще меньше. Кроме того, появился вот какой вопрос: какого черта этот улик не возвращается так долго? Вскоре мы обнаружили еще одну такую же комнату. Вот только мертвых ведьм в ней было побольше. В одной нише могло лежать сразу по 2-3 истлевших скелета. В тот момент, когда мы набрели на третью комнату, где-то там впереди раздался истошный женский визг. На фоне того, что в этой комнате мертвые ведьмы лежали не только в нишах, а еще и просто на камнях, этот визг меня знатно впечатлил. Я даже мечи сжал покрепче, чтобы они ненароком не выпали. «Ух ты!» – удивленно воскликнула Лакри. «По-моему, в этом королевстве мертвых все-таки есть кто-то живой». «Не факт», – ответил я, вглядываясь вдаль. «Кричать умеют не только живые. Ну, это мы скоро узнаем», – хохотнула она. «Пойдем скорее, мне уже не терпится познакомиться с кем-то из моих сестричек». Она почти бегом припустила по тоннелю, так что нам с Полиной тоже пришлось ускориться, чтобы не отстать от нее. «Дриан, успокой меня и скажи, что Лакримаза нормальная», — сказал я своему другу, быстро шагая вперед. «У нее какая-то нездоровая страсть к встречам с другими ведьмами. Что тогда в Белозерске, что сейчас? Тебе не о чем переживать, мальчик мой, она полностью нормальная», — ответил он. «Во всяком случае, насколько вообще ведьмы могут быть нормальными? Как по мне, они все немного с приветом». «Угу, это я уже заметил», — сказал я и ускорил шаг, потому что начал терять Лакримазу из вида. «Что за женщина, я понять не могу. Другая бы на ее месте от страха по углам пряталась, а эта припустила так, будто там бесплатно мед выдают. Может быть, ведьмы как берсерки, воины-смертники и все такое? Надо будет узнать об этом побольше на досуге, чтобы знать, что меня ждет, когда рядом со мной Лакри. Макс, вот этот женский крик я уже узнал, это была Полина, которая кричала у меня за спиной. Я обернулся и увидел картину, от которой просто обалдел. Следом за нами шли ведьмы, те самые мертвые ведьмы, которые до этого преспокойно лежали по своим нишам. Причем топали довольно бодро, так и не скажешь, что они обычные зомбики. Для начала я попробовал взять под контроль нескольких из них. Вот будет здорово, если окажется, что с мертвыми ведьмами и методы работы должны быть необычными. Однако переживал я напрасно. В этом смысле все работало самым обычным образом, поэтому несколько ведьм замерли на месте, сбив дружный строй своих товарок и создав небольшую неразбериху. Ну а чтобы им было еще веселее, приказал ведьмам надавать своим подружкам по шее. Глядя на свалку, которая тут же началась в тоннеле, у меня даже настроение немного улучшилось. Совсем другое же дело. Чтобы им было не скучно, я взял под свой контроль еще с десяток ведьм, и дела пошли еще веселее. Однако лучше было подстраховаться, поэтому я на всякий случай еще и призвал штук 20 скелетов. Им я приказал перегородить тоннели в случае чего стоять до последнего. Чем были хороши призванные существа, так это тем, что у них полностью отсутствует страх. Приказ стоять до последнего они исполняли в буквальном смысле слова, пока могли держаться на ногах. «Офигеть, Макс!» – восхищенно произнесла Полина. «Как ты это делаешь? Фантастика просто!» В этот момент пещеру огласил новый женский визг. Я схватил Лазареву за рукав еще мокрой рубашки и потащил за собой. «Бегом, Полина! Там Лакри!» Примерно через 30 метров тоннель вдруг разделился надвое. Причем энергетические потоки шли из обоих. Хорошенькое дело. И какое из двух мне нужно выбрать? Следуя правилу прохождения лабиринтов по одной руке, я решил, что буду держаться все время правой стороны. Поэтому туда мы с Лазаревой побежали. Правда, бежали недолго. Вскоре мы услышали топот многочисленных ног, а вскоре светящийся огонек осветил множество силуэтов, спешащих в нашу сторону. «Макс, там что, еще какие-то ведьмы?» – испуганно спросила Полина. «А кого ты еще здесь рассчитываешь увидеть? Толпу своих поклонников?» – спросил я и на этот раз решил обойтись без скелетов. «Почему они восстали?» Продолжала сыпать вопросами Лазарева, как будто я знал на них ответы. «Скучно им лежать здесь просто так, решили нами полакомиться», — ответил я, пока готовил заклинание. «Даже с учетом того, что на призыв каждого из скелетов я тратил не так уж и много энергии, но птичка по зернышку клюет. До бесконечности я их призывать не могу, кроме того, есть риск заранее израсходовать свои силы, до того, как столкнусь с более сильным врагом. Мне почему-то казалось, что эти ведьмы не самый большой сюрприз для нас в этой большущей могиле». Увидев нас, ведьмы дружно завизжали, и в тот же момент я применил могильное связывание, следом за которым полетела стрела тьмы. То, что случилось потом, больше напоминало праздничный салют, на котором одновременно взрывалось множество разноцветных огней. Только здесь вместо них были ведьмы, которых одну за другой разрывало на части. Судя по раскрытому рту Полины, это зрелище впечатлило ее гораздо больше, чем призыв скелетов. «Еще бы, мне и самому понравилось, Темников», — пролепетала она и ткнула пальцем в сторону ведьм, которые понемногу подходили к концу. «Да-да, так я тоже умею», — ответил я и снова схватил ее за руку. «Пошли в другую сторону, по-моему, мы с тобой не угадали, нет здесь никакой лакримозы. И где этот долбанный улик, я понять не могу». Глава 26. Едва мы вошли во второй тоннель, сразу стало понятно, что на этот раз направление мы выбрали верное. Из его глубины слышались женские крики, и теперь можно было с уверенностью сказать, что там было несколько женщин. Во всяком случае, мне так показалось, потому что среди голосов я услышал лакримозу, которая явно была чем-то недовольна. Если так, то плохо дело. Одной против нескольких ей будет непросто. Надеюсь, жрец смерти ей хоть чем-то помогает. Если он не вернулся обратно, значит, он где-то там. Других вариантов нет. Как-то раз мне пришлось бежать по песку, и тогда я решил, что это самое худшее, что может быть, если нужно спешить. Но оказалось, есть и кое-что похуже. Бег в насквозь промокших кроссовках по неровному каменному полу, из которого торчат разнообразные камни. Правый тоннель мне нравился больше, по крайней мере, по нему можно было бежать, не рискуя при этом переломать ноги. Это даже бегом назвать было сложно. Так, максимум ускоренная ходьба. Судя по грязным ругательствам, которыми сыпала за моей спиной Полина, ей здесь тоже не очень нравилось. «Ну, Лакри, неужели нельзя было идти всем вместе? Теперь ломись по камням!» Крики тем временем становились все громче, и совсем скоро мы увидели нашего улика. Теперь стало понятно, почему он не вернулся обратно. «Трудно ходить, когда твои ноги лежат в одной стороне, туловище в другой, а голова вообще в третьей. Там ведьмы, хозяин», — сообщила голова жреца, как только ее осветил светящийся огонек. «Три штуки. Я не успел ничего сделать. Они разодрали меня на части своими заклинаниями, а мои против них не работают». Ну, это я и без его пояснений видел. Чтобы не тратить лишнюю энергию, я развеял его, и мы пошли дальше. Камни под ногами тем временем становились все острее, ноги скользили, и один раз мне пришлось вытаскивать ногу Лазаревой, которая застряла между ними. Даже при нашей небольшой скорости было понятно, что мы забрались уже достаточно далеко. Похоже, кто-то очень хотел спрятать чьи-то тела как можно дальше. Пока я думал, почему заклинания улика не работали против ведьмы, какого черта они вообще восстали из мертвых, мы наконец подобрались к выходу из тоннеля, который закончился пещерой. Светящийся огонек ярко озарил ее, и я увидел картину, которая мне очень не понравилась. В метрах 15 от меня на камнях лежала лакримоза, вокруг которой стояли два существа, очень похожих на людей. Вот только людьми они не были. Тощие, словно обтянутые черной кожей скелеты, они стояли над лакри и что-то приговаривали. При этом между ними и нашей ведьмой тянулись тонкие светящиеся ярко-зеленые нити. Лакримоза вообще не двигалась и не подавала никаких признаков жизни. Меня окатило горячей волной дикой злости, и единственным желанием в этот момент было разорвать этих двоих на части. «А ну стоять, сучки!» — громко крикнул я, пытаясь отвлечь их от лакри. Это мне удалось. Мой голос громким эхом улетел под высокие своды пещеры, и одновременно с этим я колдонул могильное связывание. Судя по тому, что им удалось одолеть лакримозу, они были явно покруче тех нескольких десятков ведьм, которых я уже уничтожил. Поэтому мне хотелось разделаться с этой парочкой как можно скорее. Я шарахнул по ним стрелой тьмы и готовился наблюдать, как их разорвет на части, но хрена с два, мои ожидания не оправдались. Точнее сказать, не совсем. Одну из этих тварей и в самом деле разорвало на мелкие части, которые разлетелись по всей пещере, а вот со второй не случилось вообще ничего. Ее просто окутало темной пеленой, которая тут же исчезла. Ну здорово, это как так получается, я понять не могу, Макс, у нее очень мощная защита. Если кольцо кровавой звезды и правда здесь и оно сейчас у нее, то представляешь сколько плюшек сейчас на ней, которые достались ей от прошлых ведьм. Прокричал Дриан, в то время как эта тварь отвлеклась от Лакри и посмотрела в мою сторону. Я бы попробовал покрошить их мечами. Она этого точно не ожидает. Ага, я тоже так думаю. Теперь осталась самая мелочь, порубить ее. Вот только другого выхода у меня не было. Как по мне, эта тварь была не очень похожа на ведьму, но заклинание против нее не сработало, это факт. В этот момент она завизжала, и это оказалось очень больно. В моей голове что-то взорвалось, и этот взрыв раздался чуть раньше, чем я успел поставить барьер. Однако лучше поздно, чем никогда. Пусть он не смог на 100% защитить меня, но по крайней мере мне удалось устоять на ногах и нанести свой удар. Перед тем, как подбираться к ней вплотную, я решил испробовать одно из заклинаний, которым научил меня Йорик, а именно, темный омут. Интересно, как ей понравится, если я заберу у нее немного магической энергии. Даже если колечко у нее, не думаю, что оно дает бесконечную энергию. Вжух. В тот же момент я почувствовал, как в мое тело вливается мощный энергетический поток, и это были просто волшебные ощущения. Примерно такой же силы он был в тот раз, когда я прикончил гигантскую демопендру. Ну если и менее мощный, то совсем немного. Просто класс. А вот этой твари, по-моему, моя маленькая шалость не очень понравилась. Она тут же перестала визжать и шлепнулась на колени. Затем снова вскочила на ноги и попыталась атаковать меня заклинанием, похожим на то, которое уже однажды оставило отметину на моей голове. Но на этот раз обошлось. Теперь на мне был лунный доспех. Новая аура, которой меня научила Смодей. Я первый раз видел ее в деле и мне понравилось, как она работает. Ярко-зеленая молния врезалась в бледную ауру, я почувствовал волну тепла, которая прокатилась по моему телу и все на этом. Никаких неприятных ощущений или чего-то в этом роде. Офигеть! Если эта аура так работает против всех заклинаний, то это будет здорово. Хотя, думаю, что не последнюю роль здесь сыграл темный омут, который выкачал из этой твари большую часть магической энергии. Однако проверять, сколько еще ее осталось и на какие подвиги способна эта мерзость, у меня никакого желания не было. Глядя, как она поднимает руки, готовясь к новой атаке, я использовал дар Дона Нефрита и мгновенно телепортировался к ней. На мгновение я увидел черную пропасть, которая вместо глаз наполняла ее глазницы и почувствовал исходящий от нее мерзкий запах, а затем снес ей голову. Тварь вцепилась в меня своими тощими руками, которые я тут же отрубил, а затем разрубил ее пополам. Меч прошел сквозь ее тощее тело, как нож сквозь масло. Какое-то мгновение она стояла на ногах, а затем ее тело скользнуло влево и шмякнулось на камень. При этом ноги так и остались стоять на своем месте. Шмяк, шмяк. Теперь упали и они. Сначала одна, затем другая. Я спрятал мечи и бросился к Лакри. Первым делом прислонил ухо к ее груди и проверил дыхание. «Жива!» – закричал я, глядя на удивленное выражение, которое застыло на лице ведьмы. Как и учил меня Дриан, я закрыл глаза, положил руки ей на грудь и начал активировать темный обмен. Дыхание Лакри было слишком слабым, поэтому я собирался отдать ей часть своих жизненных сил, чтобы она пришла в себя. Вскоре я почувствовал, как тело ведьмы под моими руками как будто обмякло и буквально влипло в холодные камни. Ее кожа под моими руками становилась теплее, еще теплее. Вслед за этим пришло ощущение, будто мои мысли начинают замедляться. Хочется расслабиться и немного поспать. Совсем чуть-чуть, может быть, даже несколько минут. «Осторожнее, мой мальчик», — услышал я строгий голос Дриана, который заставил меня прийти в себя. «Не вздумай поддаться своим желаниям. Ты не должен переступить черту или отдашь слишком много». Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Сердце ведьмы забилось чаще. От нахлынувшей радости у меня по телу прокатилась волна мурашек, а лицо растянулось в довольной улыбке. «Пора остановиться», — сказал Мор. «Это одно из тех заклинаний, где нужен абсолютный контроль над собой». Но предостережения моего друга были излишни. Я и сам понимал, что теперь все будет хорошо и жизнь ведьмы в безопасности. «Сладенький мой, тебе не кажется, что ты выбрал не самое лучшее время для игр». Услышал я знакомый бархатный голос и открыл глаза. Лакри многозначительно смотрела на мои руки, которые я тут же поспешил убрать. «Вообще-то, я просто...» В этот момент у меня немного закружилась голова, и я оперся рукой на камни, чтобы не упасть невзначай. «Я знаю, что ты делал», — сказала Лакри и попыталась сесть. «Когда-то у меня был долг только перед Дрианом, а теперь появился и перед тобой. Так, милый». Тем временем головокружение прошло и сменилось небольшим шумом в ушах. Оставив вопрос ведьмы без ответа, я посмотрел по сторонам, пытаясь отыскать взглядом Полину. Что-то ее давно не было слышно. Лазарева сидела на большом камне, смотрела на нас и держалась руками за виски. «Ты в порядке?» – спросил я у нее. «Почти. У меня от визга этой припадочной чуть голова не лопнула», – очень тихо сказала она, будто опасаясь, что если станет говорить чуть громче, то ее голова просто треснет. «Мерзость гадская, у тебя рана на плече», — сказал я, глядя на черную рваную полосу, которая протянулась через все правое плечо Лакримазы. Рана была достаточно глубокой, но самое интересное, что кровь из нее не шла. Ведьма покосилась на плечо и нахмурилась. Эта сучка все-таки оказалась чуть быстрее. «Кто бы мог подумать», — сказала она и посмотрела на разрубленное тело одной из тварей. Только теперь я понял, почему их кожа была черного цвета. Если остальных ведьм просто убили, то этих попытались сжечь. Почему, интересно знать. Жрец смерти сказал, что их было трое. Вспомнил я и схватился рукой за футляр с мечом. «Я убил двоих, где еще одна?» «Там, за камнями», — махнула рукой Лакри. «Я думала, что успею разделаться со всеми, но двое из них оказались проворнее. А на одну даже мои заклинания не действуют», — сказал я и полез в рюкзак за эликсирами бодрости и лечения. «Их пытались сжечь, ведь так?» Я вытащил несколько пузырьков и протянул их ведьме. Затем достал еще парочку и отнес их Полине, которая благодарно кивнула в ответ. «Мне эликсиры не требовались, шум в ушах прошел, так что я себя чувствовал просто отлично. Насколько это было возможно в этом месте?» «Так», — сказала Лакри, после того как осушила свои пузырьки. «Вон там алтарь, видишь?» Присмотревшись получше к тому месту, куда показывала ведьма, я и в самом деле увидел каменный пьедестал, который было трудно заметить среди одинаковых серых камней, да еще и когда тени играют по всей пещере, будто языки черного пламени. Светящийся огонек давал неровный свет, поэтому и возникал подобный эффект. «Почему остальных не сожгли?» – спросил я. «А сам-то как думаешь? Сладенький, наверное, потому что эти были самыми опасными». Лакри потянулась и поморщилась от боли. «И почему они вообще поднялись?» Задал я еще один вопрос, который не давал мне покоя. «Кто их пробудил?» «Мы», — ответила Лакримаза. «Что смотришь, дорогой?» В тот момент, когда открывали рунные ловушки, которые вместе с тем являлись печатями, «ты знала об этом и ничего нам не сказала?» — удивился я. «Что бы это поменяло? Ты мне обещал помочь найти кольцо, помнишь? Зачем об этом вообще говорить, если все закончилось?» — сказала она и осмотрелась. «Кстати, где вторая ведьма, которую ты убил, и на какую из них двоих не подействовало заклинание?» «Вот на эту», — кивнул я в сторону разрубленной ведьмы. «Вторую разорвало на части». Лакримаза подтащила поближе к себе половину черного тела и удивленно посмотрела на меня. «Где ее руки, милый? Ух ты, блин, я и забыл про ее кисти, которые сам же и отрубил. Теперь они болтались на моей броне как странные аксессуары. Для темного мага самое то», — хохотнул Дриан. «Представляешь, как бы на тебя смотрели в Китеже, если бы ты увешивал себя отрубленными кистями своих врагов. Просто бомба». «Ага, еще какая», — пробормотал я и попытался отодрать от себя черные руки. Вот только это оказалось непросто. Кисти вцепились в меня мертвой хваткой. Ведьма подошла ко мне поближе, посмотрела на них и махнула рукой. «Можешь не снимать, кольца на пальцах нет», — сказала она и пошла к туловищу. «В смысле, не снимать? Мне они как-то без надобности», — сказал я, отдирая руки от брони, которая уже начала подозрительно трещать. «Макс, я думаю, можно попробовать это сделать дома плоскогубцами», — посоветовал Дриан. «Или Кайсарова попросить, чтобы он в своем кабинете на базе их с тебя снял. Плоскогубцы и Кайсаров — это, конечно, прелестно, а до этого мне что, с ними ходить? Ну а почему нет? Трофей все-таки», — вновь хохотнул Мор. «Тоже мне, юморист, блин». Я посмотрел на Лакри, чтобы попросить ее о помощи, и увидел, что она копается внутри живота разрубленной мной ведьмы. «Ты зачем в нее руку засунула?» — удивленно спросил я. В этот момент лицо Лакримозе озарило счастливой улыбкой, и она с радостным видом вытащила сжатую в кулак руку, которая вся была в мутной коричневой слизи. Так я и думала. Эта сучка сожрала его перед тем, как ее прикончили. Жадная тварь. Она разжала руку, и я увидел на ее ладони небольшое кольцо с пульсирующим ярко-красным камнем. «Кольцо кровавой звезды», – прошептала она и снова сжала в кулак свою находку. «Теперь ты мое». «Здорово», – сказал я и взял в руки черные кисти, которые свисали с моей брони. «Раз уж кольцо мы уже нашли, ты не могла бы мне помочь снять с брони эту гадость?»